Я насыпал хлопья в миску и стал ждать. «Как ты думаешь, сколько уже времени прошло?» — спросила сестренка. 1000 лет, — ответил я. «Похоже на то», — согласилась она. Мы выпили апельсиновый сок. Сестра поупражнялась на скрипке. Я попросил ее прекратить. Она прекратила. Потом скорчила мне рожицу. «А сейчас сколько времени прошло?» 3000 лет. «А что, если он вообще никогда не вернется?» «Ну, тогда мы позавтракаем солеными огурцами». «Соленые огурцы — это неподходящее блюдо для завтрака», — запротестовала сестренка. «И вообще, они мне не нравятся. А вдруг с ним что-то случилось? Мама нам этого не простит». «Думаю, он просто встретился в магазине с кем-то из своих приятелей», — принялся я объяснять, — «и потерял счет времени». Я попробовал ради эксперимента пожевать парочку сухих хлопьев. Есть можно, но, конечно, совсем не то, что с молоком. У входной двери что-то стукнуло, грюкнуло, и на пороге появился мой отец. — «Где ты был все это время?» — спросила сестренка. — «Ну, — ответил он, — да. А забавно, что вы меня спросили о времени». «Ты с кем-то столкнулся и потерял счет времени», — уточнил я. «Я купил молоко», — начал папа, — «и действительно перекинулся приветствиями с мистером Робинсоном. Тот как раз покупал газету. Но едва я вышел из лавки, как услышал сверху какой-то странный шум. Звучало это примерно так. Тум-тум. Я поднял глаза и обнаружил, что всю нашу Marshall Road накрыл сверху огромный серебряный диск. «Опаньки!» — подумал я. «Такое не каждый день увидишь». А затем случилось что-то очень странное. «Куда уж страннее!» — заметил я. «А вот куда!» — ответил папа. «Из диска вырвался луч света! Сияющий, переливающийся луч, хорошо различимый даже на солнце. А потом я сразу почувствовал, как меня уносит вверх по этому лучу и засасывает внутрь диска. Но молоко, к счастью, я еще раньше сунул в карман пальто. Палуба диска оказалась металлической, размером с футбольное поле, а то и побольше».